Хорошо, вы готовы к слову? Сегодня я хотел просто поговорить, очень интересная тема. Я ее назвал «Отделенный на смерть». Я хотел бы, чтобы вы сегодня просто услышали то, что я хочу сейчас говорить из моего сердца. Многие люди задают постоянно вопрос: что происходит? Почему в моей жизни кошмар? Почему в моей жизни атаки? Почему в моей жизни ничего не происходит того, что я хочу, чтобы происходило? Я шел до этого служения около 14 лет, почти 14 лет. С самого начала я не мог понять. Мы родились свыше, все люди, мы покаялись, мы пришли к Богу, мы познали Бога, мы радовались. Я хочу сегодня поговорить с вами о двух категориях христиан, о двух хороших категориях христиан, я не говорю о плохой, о двух хороших категориях христиан. Но есть одна категория христиан, о которой я четко хотел сегодня поговорить, и может быть ты находишься в этой категории. Я себе задавал вопрос, очень часто задавал себе вопрос, почему в моей жизни ничего не происходит того, что я хочу, чтобы оно происходило? Почему в моей жизни так много всего, так много Господь поместил внутрь тебя потенциала, мечту, поместил в тебя просто огонь, который невозможно остановить даже тебе самому? Есть что-то внутри тебя, что влечет тебя на что-то великое. Но, родные мои, чтобы что-то родилось великое, должно быть посеяно что-то великое. Вы слышите? Жатвы никогда не бывает без посева. Вы все со мной? Я сегодня хотел с вами поговорить. Это будет очень интересный месседж, который, я уверен, что, может быть, в вашей жизни многие из вас не слышали именно вот этот момент, о котором я хотел сегодня поговорить с вами. Я не буду держать вас долго. Хочу четко схватить один момент, чтобы вы поняли и не задавали Богу вопрос, почему в вашей жизни происходят вот эти вещи. Много лет, и где-то через, может быть, 11 лет я Богу начал кричать, я говорю: Боже, я больше не хочу, мне не нужно это служение, о котором я молился много-много лет, жена знает, мы вместе с ней молились, я говорю: Господь, я устал, я больше ничего не хочу, я не могу, я не способен. Все мои друзья, которые были спасены вместе со мной в одно и то же время, они давным-давно в служении, они давным-давно проповедуют, они давным-давно служат Богу, они поют, они говорят, они имеют домашнее общение, имеют разные позиции. Я говорю: Господи, я ничего не могу достичь, я ни к чему не способен, ни на что я не способен. И потом Господь говорит: подожди, подожди. И один раз попадается мне передача Discovery. Discovery программа. Мне очень нравится этот канал, научный канал, канал для тех людей, которые любят познавать некоторые вещи. Мне нравится этот канал. И когда-то я смотрел передачу о жатве. Не просто жатва, не просто жатва. Мы, знаете, привыкли жатва. Что такое жатва? Прошел комбайн, собрал урожай, и знаете, там отсев, и, вернее, шелуха отсеяли от зерна, потом перемололи все в муку, и пошло все в хлеб. Амин? И мы привыкли к такому роду, а там досконально объяснялись каждая четкая ступень в жатве, в посеве, в обработке. Я смотрю эту передачу, как проезжает комбайн. Самое просто проезжает комбайн, он самая первая стадия, он собирает, эти колоски срезаются. Потом проходит другой комбайн, который срезает то, что не срезал тот комбайн. Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть сено, которое нанизу, и потом пакуется в такие квадраты, сжимается и откладывается в сторону. И это зерно, которое, оно попадает в комбайн, оно перерабатывается, отфильтровывается, и в конце концов стоит рядом трак, то есть самосвал, в который уже ссыпается готовое зерно. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Вы знаете эту картину. Все, что мы вам в Советском Союзе видели, только трактора и комбайны, которые все время что-нибудь жнут. И там говорят: дадим пятилетку за 3 года. В общем, вы понимаете, о чем я говорю. Amen? Мы привыкли к такого рода, знаете, картинам, там, где всегда мы видим комбайн какой-то, и самосвал около него едет, и что-нибудь собирают они там. Что собирают, никто не знает. Ну, самое главное, что страна что-то делает. И для нас это не секрет. Потом, когда это зерно уже попало в трак, когда оно попало в самосвал, его привезли в обрабатывающий центр, где обрабатывали эту пшеницу. И самое интересное, что когда эта пшеница начала проходить по конвейеру, она начала ссыпаться в большие-большие сито. И я смотрел, что было несколько этажей этих сит. Одно сито сверху, под ним другое, под ним третье и четвертое. Я не мог понять, думаю, чего? Одного, зачем вообще сито? Чистое зерно. Чистое зерно. Чистое зерно. Зачем что отсеивать будем? Я не понимаю. И здесь ссыпается с этого трака, ссыпается в это огромное сито. И они начинают, знаете, ходить со стороны в сторону, просеивать то, что в них попадает. И ту картину, которую начал наблюдать, Господь настолько заложил мне в сердце, я потом понял, что происходит с моей жизнью. Что происходит с многими вашими жизнями? Потому что у Бога есть четко две категории христиан, которые в жизни живут. И они друг друга, они, эти обе категории христиан, они призваны, они рождены свыше, они делают дело для Бога. Но есть одна категория, которая абсолютно Богом берется в оборот и используется абсолютно по-другому. И я потом нашел ответ на свои вопросы. Я нашел ответ, почему тебя ненавидят. Почему ты не такой, как все. Почему ты глаза и уши всем режешь. Почему ты не можешь вместиться в мышление вот этого и вот этого пастора или вот этой церкви. Почему они не могут тебя понять. Я говорю на русском языке. Амин. Понимаете, и я не мог понять, что такое. Я говорю из сердца. Они слушают и ничего не понимают. Ты куда-то не туда идешь. Да вроде иду туда. И я не мог никогда понять. И потом, когда я увидел этот просев, я понял цель своей жизни. Иногда, знаете, Бог нас учит через простые вещи. Амин. И когда я наблюдал за вот этим ситом, которое первое сито, снизу было еще одно, еще одно, еще одно. И самое интересное, что в самом большом сите, в самом сверху, были самая большая сетка была, самая большая. Ниже была меньше сетка, меньше и меньше. До самого маленького. То есть четыре сита стояло от большого до самого маленького. И у них самая мелкая сетка была внизу. И когда начинала просеяться, самая мелкая падала на этаж ниже и на этаж ниже. Крупнее падала ниже и оставалась на втором этаже. Еще крупнее оставалась на третьем. И самая крупная, самая огромная оставалась на самом верхнем этаже. Я не мог понимать, почему они это делают. Самое интересное, что этот отсев шел. Четко они знали, какой хлеб, куда идет, для чего. Самый нижний, я не помню, что куда шло, это уже давно было. Один уровень шел на муку. Другой уровень шел четко на хлеб, они отправлялись на фабрику. Три из третьего делали какие-то, я не знаю, когда, знаете, с муки что-то делают, я не знаю, не хочу вдаваться в подробности. То есть каждый уровень семян уходил на работу, на свое предназначение, куда. И самый большой уровень сита остался, в нем были самые большие зерна. Я не понял, почему остались эти зерна, все развезли. И их было не так много. Их было очень мало. Их было много. В основном все зерна просыпались и остались на всех этих этажах. И когда я наблюдал, Господь начал говорить к моему сердцу. И самое интересное, что они взяли это сито. Они отобрали эти зерна. И процесс крутился заново и заново и заново. И я смотрел, как каждый раз отбирались самые крупные зерна, их было мало, и откладывались в определенное место. Откладывались в определенное место. И ту картину, которую я потом начал наблюдать, она просто, знаете, удивила меня до, я не знаю, до чего. И когда они собрали вот эту огромный самосвал вот этих зерен, самых крупных, самое интересное, что они сделали, они взяли эти зерна и повезли назад сеять на распаханное поле. Вот это меня вообще удивило. Я говорю, Господь, и я вам то, что я сейчас хочу к вам сказать, это будет недолгий месседж, но я хочу, чтобы вы послушали то, о чем я сейчас буду говорить. Есть люди, которые спасены Богом, чтобы принести урожай в этой нации, то есть накормить сейчас. Накормить людей прямо сейчас, удовлетворить их нужду сейчас, помочь им сейчас, сделать что-то на данный момент. И есть люди, которые отобраны Богом, которых Бог сеет в следующее поколение. Вы слышите меня? Люди, которые, почему я назвал эту тему «отделенный на смерть»? Есть люди, которые никогда тебя и меня не поймут. Потому что тот, кто отделен на жизнь, и тот, кто отделен на смерть, никогда друг друга они не поймут. Вы все слышите меня? Есть люди, которые Богом избраны, их никто не поймет. Они отобраны особо им, и они никогда не поймут, что происходит с их жизнью. Я встал на колени, я начал кричать к Богу до тех пор, пока на мои глаза не попалась вот эта передача. И когда я увидел вот этот трак, который идет и сеет, о, родные мои, как я кричал до Бога и говорил: Господи, я не хочу в землю, я не хочу в землю. Я хочу послужить кому-то сейчас. Господь говорит: нет, ты предназначен умереть и посеять что-то дальше. Вы слышите меня? Есть люди, которыми тобой могут сейчас, прямо сейчас понаслаждаться. Тобой могут прямо сейчас, только родился свыше, смотришь уже, прославляет Бога, славит уже, говорит, работает. Но это категория людей, которые предназначены Богом работать сейчас. На данный момент у них совсем небольшое поле деятельности. Но те люди, которых Бог особо отобрал, опять же, я говорю, тот месяч, который меня поймет, только отобранное зерно сейчас в этом зале. Все остальные вы даже не поймете, о чем я говорю сейчас. Поймет меня только тот, который прошел или проходит через смерть прямо сейчас. Я проповедую к смертникам. Я не шучу. Я проповедую к смертникам. И есть люди, которые ты с ними, ты не можешь понять их. Они не могут понять тебя. В твоей жизни кошмар. И ты не можешь понять, почему, Господь. Почему в моей жизни? Я же все тебе отдал. Я же все тебе отдала. Я же все тебе посвятил, Иисус. Почему в моей жизни это? Родной мой, родная, вы избраны Богом, чтобы быть посеянными. Чтобы быть посеянными на следующее поколение. Чтобы тебя не съели сейчас и забыли. Когда я смотрю на жизнь Иисуса, на жизнь учеников, почему в их жизни были такие мраки, такая смерть и такая темная жизнь? Да, там, где они были, Господь делал свои чудеса. Но их персональная жизнь, это был кошмар. Вы все со мной? Когда мы читаем их жизнь, мы не можем понять. Сейчас все, что ты слышишь с проповеди, просперити, просперити, я не против, я не против. Ну а что делать с теми, кто умирает, и у них нет просперити? И я задал Богу вопрос: просперити, я тоже кричал и свистел, просперити, я не против. Все мы любим жить хорошо. Я сам и обе руки подниму и скажу: аллилуйя, просперити. Но что делать, если просперити нету? Ее нету. Я кричу просперити, сею, делаю что-то, говорю, нету. Ты отобран Богом, чтобы из тебя вышло множество. Вы слышите меня? И все люди, которые в Боге, которые жили до нас, мы читаем весь Старый Завет, ты не найдешь ни одного человека, который принес урожай в тысячи, в миллионы, который не умер. Когда мы с вами смотрим на Иакова, которого переименовали как? В Израиле. Он прошел процесс смерти. Мы смотрим на Давида, он годами умирал. Мы смотрим на Иосифа, он прошел через страшную смерть. Смотрим на Даниила, кошмар прошел, и львиный ров, и все. И мы не можем понять, почему люди с таким огромным духом, с таким сильным потенциалом умирают, и их никто не понимает. Что происходит с моей жизнью, родные мои? О, как мне было хорошо ехать в траке вместе с другими зернами. Вы даже не представите, едем и поем песню «Аллилуйя, аллилуйя», и едем в траке, нас пожали, аллилуйя, нам хорошо, нам приятно друг с другом, хорошо быть братьям вместе. И тут такой под зад удар, в сито приземлился, и начинается: вот ты, что за дела, ребята, вы куда? А, Вася, Петя, Света, Таня, вы куда, ребята? Провалились и Света, и Настя, и Наташа. Иди к нам, Андрюха. Не могу. Большой. Большой. Ребята, идите сюда. Не можем. А вообще ты в заблуждении. Все наши здесь. Наши все здесь. И ты в заблуждении. И там сколько вас? 1, 2, 5. Я же вам говорил. Вы все в заблуждении. Нас же больше. Ну да. Так что с вами? Не знаем. Иди сюда, не могу. И они туда не могут. Почему? Вы два разных семени, избраны абсолютно на разную цель и предназначение. Кричи, не кричи, мути, не мути, тяни его в эту церковь. Он не сможет. Он всегда пух, и пролетит. Смотришь, где? Он в том сите сидит. У нас другое сито. Когда будете встречать людей, говорите: добро пожаловать в сито. Аллилуйя. Они не могут понять, что с вашей церковью? Не знаю. До сих пор не знаю. И когда мы с вами смотрим, и едем мы в траке, нам так хорошо, поем песни. И здесь начинается отсев. Мы повторяем, нам так было приятно вместе. Все нас понимали. Раньше я сижу, мое сито. Мое, раньше ты сидел не в сите, а в траке. Вы все ехали, вам всем было нормально. Тебя все понимали, ты всех понимал. А здесь ты просеялся, поехал на энкаунтер. Просеялся, бум, не понял, что-то со мной не произошло. Я их не понимаю, они меня не понимают. Я им начинаю что-то говорить: родной мой, тебя не понимают, потому что ты просеялся. Просеялся. Ты совсем на другом этаже, на котором находится вся твоя братва. И я вам серьезно говорю, как я хотел в сито пролезть. Света знает, я в это сито и нырял, и худел, и в посты входил. Я что угодно делал, чтобы к своим друзьям пойти. Ведь же они же все там. Ведь все же мои друзья там, вся моя тусовочка. Все любимые, мы с ними раньше и там, и сям, и тут. А сейчас они меня не любят. Кляузы на меня говорят. Говорят, что я не такой. А я хочу быть таким. Чтобы им всем нравиться, поздно попался. Поздно. Все, в сито не пролезешь дальше. Сильно большое... Аллилуйя. Давайте мы прочитаем с вами Библию. 13 Матфея. Давайте откроем 13 Матфея. Иисус четко говорит здесь об этой категории. 13 Матфея. О, Иисус. Тринадцатая глава Матфея с 24 стиха. Тринадцатая Матфея с 24 стиха. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Аминь. Дальше не читаю. Еще раз читаю этот стих. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку», то есть наш Господь, «посеявшему доброе семя». Мы с вами слышим в основном постоянно только насчет жатвы, жатвы, жатвы. Семя здесь, семя там, нам хорошо, нам приятно, все отлично, слава Богу, мы жнем. А кто будет проповедовать этих зернах, которые едут назад на поле умирать? Никто. Я буду. Потому что я сам сижу на поле. Почему я эти темы говорю? Потому что я сам попал в это сито, и меня выбросили назад на поле. Я не хочу на поле. Я не хочу умирать. Там темно, сыро и воняет. Я хочу быть со всеми зернами. Я был на колоске. Меня родили. Я был на колоске. Нам так было хорошо. Нас пожали. Мы ехали. И потом меня назад отшвырнуло. И все остальные хлебушком стали. А ты какай. Ага. Не понял? Какай. Что происходит из зерна, которое умирает? Объясните. Что-нибудь с него остается? Ничего. Мусор. Куча мертвого мусора. Но, есть одно но. Из него выходит что-то, что дает сотням другим зернам жизнь. Вы все со мной? Есть что-то, что должно быть посеяно. И Бог иногда, Он сам этим разбирается. Мы с вами не выбираем. Я зерно должен быть посеян, я зерно должен быть пожат. Я зерно то, которое хорошее, которое должно быть в хлеб идти, а я зерно, которое должно быть посеяно. Мы это не выбираем. Он видит с рождения нашу жизнь. И я знаю, что если ты попал в эту церковь, в это сито, то ты будешь слышать такого рода темы, которые ты нигде не слышишь. Почему? Потому что мы другое сито, другое, и все. Абсолютно другое, мы не то сито. Нас собирают по-другому. Вот согласитесь, нас не понимают. Да, удобряют. Да, вы знаете, чем обкладывают обычно? Вы знаете, да? Ну, в подробности-то, ну, не надо вдаваться. Написано, еще на один год оставит у лозу, я обложу ее навозом. И ты такой, приехал с энкаунтера, аллилуйя, а тут... Что? Господи, как? Я так думала, что тут все будет, аллилуйя. Господь тебя удобряет, чтобы потом из тебя был большой-большой урожай. Имя? Меня удобряют каждый день. Вы мне тоже говорите, говорите, слушай, ну тебя и удобряют. Звонят и удобряют, удобряют. Я уже говорю, хватит, уже столько уже народилось. Ну, Господь будет удобрять столько, сколько ему надо. Амин? Это его дело, он удобряет. Смотрите, что дальше. Когда же спали, когда же люди спали, дальше читаем. Пришел враг и посеял между пшеницей плевелы и ушел. О! Сразу скажу, плевелы, атаки будут идти только на тех, кто посеян Богом на жизнь. Те люди, которые не проходят процесс смерти, процесс посеяния, который, когда их сеют, вокруг них никогда не будет оппозиции. Оппозиция, атаки говорят тебе только о том, что ты посеян Богом в правильную почву. И вокруг тебя поднялись плевелы, которые все, что делают, выжимают из тебя сок и энергию и жизнь. Это единственная вещь. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между ними пшеницу и плевелы, и ушел. Когда же взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Только сидел тихо, сколько мне вас говорило, сидел, ничего не делал, все нормально. Тут решил только голову показать. И тут сразу и плевелы выехали. Родные мои, они живут. Если бы вы сейчас не ожили, плевелы бы не ожили. Вы понимаете, о чем я говорю? Плевелы поднимаются только вокруг живого. Не написано, что пришел враг, и вот просто ему захотелось вот плевелами посеять. Нет, он их посеял именно там, где зерно живое. Там, где зерно доброе. Там, где зерно, которое должно принести плод, чтобы сделать хаос на этом поле. Пришедшие же рабы, домовладыки, сказали, «Господи, Господи, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал, враг-человек сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем и выберем их? Но он сказал, нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними и пшеницы. Оставьте расти все вместе, то и другое до жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы, свяжите их связки, чтобы сжечь, а пшеницу уберите в житницу мою. То есть, Господь, кто из вас просит и пищит, и кричит, «Господи, избавь меня от этого!» Никогда в жизни. Серьезно. Господь скажет, уберем все плевелы во время жатвы. Во-первых, Господь хочет увидеть, кто ты будешь против оппозиции. Родные мои, когда мы идем с вами в клуб, в джим, качаться, знаете, поддерживать свою физическую форму, вы знаете, как в Америке нам это нужно? С нашими машинами, с нашими вкусными батонами. И нам надо поддерживать себя. И когда мы идем в клуб, как у человека сбрасывается жир и нарастают мышцы? Путем противостояния весу. Вы все со мной? Путем противостояния весу. То есть, я поднимаю что-то тяжелое, мой организм напрягается, тем самым вырабатывается энергия, уходят калории, сжигается жир и нарастают мышцы. Нормально, твое тело принимает здоровый образ. Если ты хочешь знать, как рождаются настоящие христиане путем противостояния, Мартин Лютер бы и наполовину не был тем сильной личностью, который поднял всю Германию, и пробуждение до сих пор идет в лютеранских церквях. Почему? Потому что у него было сильнейшее противостояние. Когда в твою жизнь приходит противостояние, знай, оно послано только для одной единственной причины, чтобы сделать тебя сильней. Чтобы сделать тебя плодоносней, сделать тебя лучше, крепче. Противостояние не послано, чтобы задушить тебя. Потому что сколько ты плевелов не сей, пшеница останется пшеницей, а плевел останется кем? Плевелом. Поэтому, если бы плевелы могли уничтожить пшеницу, Господь бы их выбрал сразу. Вы понимаете, что наш Бог, Он никогда не будет делать того, чего не нужно делать. Но Он знает, что посредством этого ты станешь сильнее. И когда мы пищим с вами: Господи, убери, Господи, удали, Господь, помоги. Родной мой, ты отобран Богом на смерть. Знаешь, почему зачастую нас с тобой не понимают? Ты кричишь Богу: что с моей жизнью, я не понимаю. У Бога один ответ для тебя. Ты избран для того, чтобы умереть. Умереть. Когда Бог отобрал это семя, это зерно, и я никогда, и я потом перестал искать, знаете, людям что-то доказывать. Знаете, мы всегда хотим людям что-то доказать. Вот мы не понимаем то, мы не понимаем это, мы вообще не признаем вот это. Вообще, что ты вот тут делаешь, что ты вот это говоришь, что ты вот это вот светишься, откуда вот это, откуда? Да вот оттуда, потому что мы абсолютно на разных сторонах. Я не говорю о том, что те люди, которые атакуют тебя, или зерно, которое твои друзья, которые просеялись, они плохие. Нет, они абсолютно хорошие, избранные Богом и спасенные души. Они просто не избраны Богом умереть. Потому что Бог сеет только то семя, в котором Он уверен, что оно даст прекрасный урожай. Вы все со мной? Бог не сеет хилое, Бог не сеет слабое, Бог не сеет мертвое. Он сеет отборное. Если ты хочешь знать, почему в твоей жизни мраки, потому что Бог избрал тебя. Ты отборный и отборная у Бога, чтобы принести плод. Чтобы из твоей жизни что-то произошло. Чтобы из твоей жизни многие другие жизни через тебя пришли к Иисусу Христу. Чтобы многие другие люди познали через тебя. Но тебе нужно умереть. Потому что зерно не может остаться целым и принести урожай. Помните, как Иисус говорит? Он говорит: зерно должно умереть, чтобы принести плод, урожай. И когда Петр сказал ему: Господи, побереги себя, помилуй себя, не умирай. Он сказал ему: отойди от меня, дьявол. Знаете почему? Потому что Петр отделил его в другую категорию. Поживи, Иисус, с нами. Не умирай, все будет нормально. Ты предназначен нам хорошо вместе. Господь знает, Он говорит: если я не умру, если семя, падшее в землю, Он говорит, не умрет, то не принесет никакого плода. Помните? Иисус учил об этом принципе и сам прошел через смерть. Он прошел через страшную смерть, чтобы ты и я могли жить. Если мы с вами хотим увидеть какой-то плод в нашей жизни, в служении, чтобы хотя бы прикоснуться к славе Божьей, ты должен пройти через смерть. Потому что Господь зерну ничего не дает. Только через мертвое может что-то достичь Бог. Потому что пока живы все твои чувства, гордость, напыщенность, важность, уважение к тебе ты ищешь, там, или почет какой-то. Ты живое зерно. Но когда тебе уже все равно, что о тебе говорят, думают и пишут абсолютно, ты вошел в процесс смерти. И когда Господь смотрит, что тебе все равно насчет смерти, Он будет знать, когда Он возложит на твои плечи огромный стебель и огромный колос, ты не возгордишься. Вы понимаете, почему те люди, которые предназначены Богом для великого, Господь пытается их удержать от гордости, Он их может удержать только одним принципом – смертью. Я видел, когда живые люди возлагали на свои плечи служение. Я видел людей, которые умирал папа, и у папы 10 тысяч церковь, 5 тысяч церковь. В Америке это часто случается. И на его место приходит сын. Вы понимаете, о чем я говорю? Он перенимает церковь. Сын не уплатил ничего. И некоторые люди говорят: о, там, твой сын пастором будет. Я говорю: если он не уплатит цены, близко его никто не подпустит к кафедре. Потому что я знаю принцип смерти и принцип жизни. Жизнь может родиться только тогда, когда что-то умрет. И вся жизнь, когда мы смотрим посеяние и жатву, почему Бог сравнивал церковь всегда с жатвой? Нивы побелели, жнецов мало, жатва, жатва, семя, семя доброе, семя плохое. Господь всегда сравнивал человечество и все, что Он делал в притчах с семенем, значит, здесь что-то есть. И когда мы смотрим на семя номер один, что оно делает? Оно умирает, чтобы дать плод. О, я уверен, ты такую тему, может быть, не слышал даже. Мы слышим всегда о жизни, об успехе. А что, если темно, сыро и воняет? И ты ау туда, ау сюда, вокруг никого нет. Там где-то еще через метр кто-то еще корчится. Туда глянул, и там сестричка выгибается. Че, родные, вместе умирать? Да вот тоже приходится, что сделаешь? Но потом, родные, потом, когда Господь нас с вами посеет, вы знаете, что будет? Нация пожнется. Поэтому, когда ты идешь на смерть, благодари Бога, почему Иисус обнимал этот крест? Почему Иисус, Он всегда ученикам говорил, я умру, я умру? По одной причине, потому что Он говорит, Он ждал этой смерти. Да, когда Он подошел к этому, Его плоть не хотела, но сам Бог Он ждал. Он говорит, крещением должен я креститься, и я томлюсь, пока сие совершится. Он говорит, я должен много сделать, и я томлюсь, пока совершится этот процесс смерти. Огненное крещение – это другая тема. Огнем выжигается все. Но, родные мои, смерть – это шаг номер один. Если кто-то из вас думает, что он что-то достигнет, бам, покаялся, прошел энкаунтер, зажегся, прошел школу и все. О, нет. Это жизнь публичная. Есть еще жизнь тайная, которую никто не видит. Ты не знаешь моей жизни, потому что умирают все в одиночку. Умирают все в одиночку, и я не могу поделиться своей смертью с тобой. И ты не можешь поделиться своей смертью со мной. Почему? Потому что это личная и персональная смерть. И мы умираем в сферах разных. Кто умирает в сфере секса, кто умирает в сфере денег, кто умирает в сфере своей семьи, чтобы быть нормальным мужем и хозяином, кто умирает в сфере, куда Господь поставил тебя. Господь нас проводит через все эти вещи, чтобы потом увидеть огромный урожай. Есть люди, которые отобраны сами Богом умереть, и мы не решаем, кого Он выбирает. Мы с вами в этой сфере не задействованы. И вот поэтому некоторые люди, ты даешь им диск и говоришь, послушай, он прослушал, он говорит, я не понимаю. Он не понимает только по одной причине, потому что он на другой полочке. Почему я знаю? Я знаю, родные мои, что Господь посеет всех нас с вами. Те, которые действительно скажут, Господь, возьми мою жизнь, я умру для Тебя, я умру для этой нации, в духовном смысле слова, чтобы потом через меня поднялась нация, чтобы потом через меня была спасена моя молодежь, которая идет сейчас на смерть. Молодежи в церквях почти не осталось. Жалкие крохи, то там, то здесь, 13, 14, максимум 15 лет. И потом уже идут молодые семьи. Но вот этот пробел от 18, от 17 до 25, их нет. Дьявол их практически все украл. И кому-то нужно быть посеянным, чтобы этих людей пожать. Ты не можешь просто выйти с рупором и кричать, грешники, покайтесь, бросьте свои иглы, наркотики, Господь вас убьет. Вот. Послушают они тебя. Ты должен умереть для этой нации, должен подойти. Когда ты начнешь говорить в их сердце... Когда человек говорит что-то в жизнь, знаете, почему одни слушают человека, другие не слушают? Потому что этот человек никогда не умер, он не может дать жизни другому. Знаешь, когда ты сможешь дать жизнь другому? Когда ты пойдешь в землю. Сидят сухие зерна, да, и не могут понять, я же ему такое откровение даю. Да из тебя ничего не идет. Жизнь из тебя может идти тогда, когда ты пойдешь в землю, в смерть. И тогда из тебя начнется идти жизнь и питать других людей. Не просто питать какими-то словами, откровениями. Люди будут жить тем, что будет исходить из уст твоих. Потому что это, то, что вы сейчас слышите, все эти темы, родные мои, они не начитанные в книжках. Эти темы не рождены из моей жизни, они рождены из смерти. Вы все со мной? Из смерти. Некоторые люди не могут понять, слушают диски, там звонят иногда, говорят, слушай, где ты берешь эти темы? Они переворачивают жизнь мою. Я говорю, смерть, родной братик, смерть. Смерть, родные мои. Всем нам хочется быть использованным Богом. Не так ли, родные? Все поднимут руки. А кто из нас хочет умереть? Ведь Он даст тебе вес своей славы только тогда, когда ты захочешь свою жизнь закопать. И только все, что Он хочет, чтобы выросло из твоей жизни, оно будет расти. Только по Его воле. То, что Он захочет. Эта категория людей проходит через страшные вещи. Ты избран Богом, чтобы тебя, не чтобы тебя съели и забыли. Ты избран Богом, чтобы умереть и дать плод в следующее поколение. Мы все с вами растем, живем. Мы все с вами думаем, почему христианская жизнь. У одних людей ты смотришь, все прекрасно, все нормально, все отлично. Но ты не можешь понять себя. И когда я просто начал плакать и кричать к Богу и говорить, Господь, что происходит с моей жизнью? Он показал мне этот простой процесс урожая. И на этом простом процессе я нашел все ответы для моей жизни. И я Богу сказал, и потом я сказал, Господи, засунь меня еще глубже в эту землю. О, родные мои, когда ты будешь умирать? Тебя не видно? Да тебя и видеть никто не захочет. Тебя слышать никто не захочет. Но ты идешь. Идешь кверху. И ты идешь кверху. И вот смотришь, тебя уже видно. Чуть-чуть. Чуть-чуть совсем видно. И ты начинаешь подниматься. И никто тебя не остановит. Когда ты зерно, тебя засыпали, перемололи, сделали хлеба. Вот все, аллилуйя, кушайте. Приятного аппетита. Скушали тебя, прожил ты свою жизнь. И ушел из жизни. И больше никто не знает о тебе. Но когда мы читаем этих людей, которые были посеяны Богом в смерть, о них никто не может забыть тысячами лет. Вы все со мной. Когда мы читаем с вами о Смит Вигельсфорд, Кэтрин Кульман и так далее, там много есть Божьих генералов. Мы знаем об этих людях, как и о великих людях, о которых никто не может забыть по сей день. Носители огня и пробуждения. Эти люди были избраны Богом, чтобы умереть. Все, которые провалились в сито, они будут говорить, ты в заблуждении, мы тебя не понимаем, что-то с тобой происходит не то. Есть вещи, которые ты им не сможешь объяснить. Никогда не сможешь объяснить. Но потом, когда ты начинаешь идти, когда начинает пробиваться сквозь тебя жизнь, и когда люди начинают видеть у тебя, что что-то начинает происходить. Родные мои, никогда не противостойте Богу в вашей смерти. Я хочу сейчас проверить. Вообще, кто-нибудь проходит через смерть? Поднимите руку, пожалуйста. Есть в этом зале люди? Аминь. Значит, я правильно говорю эту тему. Аминь. Я правильно говорю эту тему. Тему к смертникам. Не задавай больше Богу вопрос. Может, Бог заставил меня сказать эту тему только по одной причине. Потому что ты ноешь дома. Сидишь, скопчишь, там Господь говорит, ну скажи уже, пусть успокоится. Скоро, скоро, очень скоро. Как там эта песенка поется? Мы увидим Господа, и Господь увидит нас, и увидим большой урожай. Если ты думаешь и кричишь, Господи, не обкладывай меня навозом. Навоз — это удобрение. Да, это у людей, у чужих это отход. Но для тебя это удобрение. Ты станешь через это сильней. Почему Бог воспитывает нас через смерть? Почему Бог? Потому что это есть процесс. Ты не понесешь на себе ничего великого, если ты не умрешь. Ты не понесешь на себе ничего великого, если ты не умрешь. Сколько я вижу служений, родные мои, сколько я вижу служений, пасторов, служителей, людей, которые не поняли простой принцип. Они пытаются рекламами, они пытаются чем угодно. Ставку там, он говорит, слушай, мы захватим Мидию, я за это. Я уверен, что придет наше время, мы возьмем Мидию. Вы слышите, о чем я говорю? Средства массовой информации, потому что это должно присутствовать в церкви. Финансы, серьезные финансы должны присутствовать в церкви. Политический вес должен присутствовать в церкви. Церковь должна иметь вес. Это не просто отброс общества, и все, которым плохо жить, идут туда. Это есть элита общества, вы все со мной. Церковь — это там, где собрано все самое лучшее у Бога. Это есть церковь. И я верю, родные мои, что Бог поднимет новую церковь с новыми стандартами, с новыми понятиями и людей, которые прошли через смерть. Всем хочется видеть плод. Выдержишь ли ты вес того колоса, который Господь хочет дать тебе? Многие люди не могут иметь успех не потому, что они небольшие или они не посеяны Богом, потому что они не хотят умирать. Они делают все возможное, чтобы не умереть, чтобы свою репутацию как-то поправить, чтобы сделать все возможное, чтобы со всеми остаться друзьями, чтобы со всеми остаться в хороших отношениях, чтобы все тебя любили, все принимали. Родные мои, такого не может быть никогда у христианина. Только две категории у Иисуса было. Одни любили, другие ненавидели. Любовь и ненависть – это все, что будет сопровождать тебя всю твою жизнь. И иногда непонятно. Эти люди начинают, зарабатывают. Я знаю пастырей, которые открывают специально бизнеса, чтобы поднять свою финансовую структуру. И без колен, без поста, без молитв, деньгами взять пробуждение. Не уплатив никакой цены. Не уплатив никакой цены. О, родные мои, я знаю, непопулярно говорить о смерти. Всем хочется жить, всем хочется просперить, новый Мерседес. Несколько домиков, вакейшн хороший. А я хочу видеть урожай. Вы слышите меня, родные? Я хочу видеть урожай. И урожай не может гнездиться рядом со всеми другими вещами. Когда мы смотрим на жизнь учеников, мы наблюдаем такой момент. В их жизни было очень мало просперити. Я не говорю, родные мои, о том, что это сейчас новое время. Я верю, что Господь поднимет сильных бизнесменов в церкви. Я уверен, что каждый из вас займет свое место. Меня второго не надо, меня одного еле-еле терпят. Понимаешь, меня одного хватит на этот штат. Я вообще, ну вы понимаете, о чем я говорю, да? Меня бы съели. Обычно ком в горле станет. Ты куда ходишь? О, понимаешь, и пошло дело. Понимаете, стань, ты займи свое место. Займи ты свое место. И когда мы с вами займем свое место, ты действительно увидишь, как просто Господь будет делать огромное. Все, кто есть ты, и то, что хочешь ты, оно умрет. Те, кто на твоем собственном колоске, тебя не поймут. Семья, родственники, близкие. Те, кто на твоем колоске вместе были с Богом, вместе были пожаты, вместе были собраны. И здесь начинается просев. Они тебя не поймут. И просто молитесь. Когда вы кому-то проповедуете, кому-то молитесь, пожалуйста, попытайтесь достигнуть ихнего сердца. Никого не тащите. Вы увидите, как Бог определит тех людей, которые должны быть здесь. Вы все за мной. Потому что, честно сказать, в этой церкви нелегко находиться. Кто знает, поднимите руку. Нелегко, родные мои. Мне тяжело эту церковь вести, потому что мы сделали ставки серьезные. Мы не собираемся сидеть. Мы не собираемся молчать. Мы собираемся говорить и делать. И поэтому нам всем нелегко здесь находиться. Тем, кому еще легко, добро пожаловать. Серьезно, я просто люблю говорить правду. И я вам говорю правду. Счастливой вам смерти. Серьезно. Если мы с вами реально хотим увидеть плод, мы должны умереть. Аминь. Есть люди призванные, а есть люди избранные. Я хочу заканчивать сейчас. Просто хочу сказать две категории людей. Люди призванные и люди избранные. Которых Господь людей призывает, это основная жатва, которую мы с вами должны пожать. Есть люди избранные, которые должны стать вот этим зерном, которое умрет и пожнет большой урожай. Где ты находишься, ты сам можешь определить. Но я верю, что эта проповедь, она не проповедуется на сегодняшний день. Она будет слышаться еще, еще, еще. Почему? Потому что через этот процесс, родные мои, мы должны пройти все, если мы хотим увидеть с вами урожай. Аминь. Давайте мы все с вами встанем. Вы взяли...